«Не буди лихо, пока оно тихо». Русская пословица. Пролог. Догорела одна из лучин, и в землянке стало еще темнее, чем было. Раздался тихий вздох. Нет, мол, так никуда не годится. Не хватало еще ворожить, подслеповато щурясь. Пальцы нажарили другую лучину, подожгли ее, вставили в светец, но перед этим поднесли огонек к лицу мужчины. Это был молодой дружинник из Стоигоста. Веки его дрогнули, но не поднялись. Хорошо, значит, чары одурманили на славу. Лицо дружинника до сих пор выглядело растерянным и хмурым. Оно было красиво, это лицо. Совестно портить то, над чем корпела природа, но что поделать? Легче было бы работать над тем, кто, ударившись в разгул, давно утратил человеческий облик, но такого еще попробуй найди. Да не простого, а с раскроенной душой, чтобы проще распарывать. Не срослось. Как получилось, так получилось. Что теперь размышлять? Рука метнулась выше, и лучина осветила стол целиком. Пожалуй, затащить сюда дружинника оказалось сложнейшим из всех дел. Стоигостский господарь не держал при себе хлипких юношей, а жаль, сослужил бы добрую службу тем, кто подыскивал себе жертву для темной ворожбы. Снова вздох. «Ах, ворожба! Скажешь, вольные господарства, и люди представят себе соборы и терема, пестрые базары и разудалых воинов, что борются на поясах в ярмарочный день. Подходите ближе, румяные зеваки, да полюбуйтесь, каких силачей рождает эта страна. Люди вспомнят о хитрых, бравых господарях, которые то воюют с соседями, то сватают за них своих дочерей. Вспомнят и об их господарынях. Пока одна кротко прячется в глубине расписных хоромен, другая подает послам чаши с ядом. Все знают, что вольные господарства – богатые дикие земли. Их леса раскидисты, их реки полноводны, их полям не видать конца и края. Черная почва благодатна для любых семян, но лучше прочего здесь всходят семена колдовства. По лицу дружинника скользнула полоска света. Огонек перекинулся с лучины на маковку восковой свечи. Одна свеча, вторая. Фитили распускались колыхающимися цветами, совсем как в золотоглавых соборах. Это становилось почти смешно. Нет уж, сейчас не до соборов, и думать хотелось совсем не о них, а о колдовском ремесле. Если скажешь «колдуны вольных господарств», люди-чужаки и сами господарцы скорее переиначат сплетни о чародейских дворах пана Авра и госпожи Кожемеры, словно и нет других дворов. Охотно расскажут о тысячеликом старике, который учит своих подопечных менять внешность точно одежды, и вспомнят о женщине, в чьем тереме живет множество чародеек-птиц. Эти девушки распутывают ниточки человеческого разума и ловко свивают их заново. Они играют чувствами и воспоминаниями так же, как двор пана Авра телами. Но это волжба для дворцовой борьбы и шелкового наушничества, а вольные господарства больше, чем стольные города. Не правда ли, дружинник? Скрипнул стул. На стол поменьше высыпались ножи и иглы, причудливые щипцы и исписанные листы пергамента и желтой бумаги. На одних виднелись только крючковатые буквы, на других — еще и чернильные рисунки. Это было грозное существо, получеловек, полуволк, нарисованный с одного бока и другого по грудь и в полный рост. Волчьи шкуры лежали тут же на полу, а рядом череп, скалящийся пустой хищной пастью. Это была славная задумка. Страх неведомого зверья у господарцев в крови. Узнаешь, где оно рыскает, если выглянешь за городские стены и посмотришь на север, туда, где туманные боры и бездонные реки. Здесь, между соседними деревнями, долгие, долгие версты да перекошенные избы, огороженные чистоколом. На дверях охранительные знаки, ибо никогда не знаешь, кто попросится на твой порог, живой или мертвый. А может, то принесло чародеев из лесных чертогов? Все в господарствах суеверны, но никто не блюдет древние обычаи ревностнее, чем жители далеких селений. Они-то знают, промашка дорого обойдется. Так и следует старым заветам. Не ходи проверять, если ночью слышишь, как кто-то скребется в твои ворота. Не купайся в цветущем озере. Не позволяй человеку, которому не доверяешь так же, как самому себе, увести тебя в чащу, даже если твой проводник выглядит безобидным. Или особенно, если твой проводник выглядит безобидным. Из тех, что дружинников на стол играючи не закидывают. Уголок рта оттянулся, насмешливо прищелкнул. Да уж, этому воину следовало быть осмотрительнее. Если он и покидал родной стый гост, то наверняка по поручению своего господаря собирать дань и усмирять непокорных. Едва ли няньки пели ему о зимних ночах и волках-оборотнях, воющих на белолицую луну. Скорее баяли о ратных подвигах, но где они сейчас, эти подвиги? Помогут ли дружиннику его кинжал или лук? Выручат ли крепкие кулаки? Не помогут, не выручат, потому что в этих землях есть сила куда страшнее. Стул заскрипел снова, довольно рассиживаться. На стену медовую в отблеске свечей легла тень. Руки ощупали скулы, челюсть и подбородок. Крепки ли у дружинника кости? Толста ли кожа? Перед тем, как начать, следовало оценить гибкость суставов, измерить частоту дыхания и сердечного стука, а потом стянуть с тела одежду и обтереть его тряпицей, смоченной в крепкой настойке. Тень на стене удлинилась, сгорбилась. Пальцы продолжили скользящий бег, но теперь под подушечками заклубилась черная волжба. Прикосновения оставляли на дружиннике следы, похожие на сажевые росчерки, метки на лице и шее, животе и ребрах, конечностях, словно портной подготавливал ткань к раскрою. Из инструментов на столе выбрать тонкий нож, прокалить его над свечным огнем. Лезвие не успело проложить первую линию вдоль грудины, когда дружинник встрепенулся и приподнял веки. Глаза его были шалыми, невидящими. Зрачки тревожно забегали и с трудом остановились на чужом лице. «Ты?» — дружинник облизнул губы. Ему не было больно, только страшно. «Что? Где?» В глазах ни единой целой мысли. «Все хорошо». Голос успокаивающий и почти ласковый, будто дружинника не удерживали здесь силой. «Не тревожься». Рука подхватила чистую тряпицу и промокнула начатый разрез. Дружинник мотнул головой, но не сумел завершить движение. На него с новой силой навалилась дурманная колдовская тяжесть. «Отпусти!» — прохрипел только. «Пожалуйста!» «Обязательно отпущу. Это даже не ложь, а изящная полуправда. Чуть позже». Взгляд дружинника снова дернулся, остекленел. Слепо скользнул по заколоченному оконцу и низенькому потолку. «Сейчас!» — повторил упрямо. Волжба не оставила в нем ярости, и по его щеке, едва не смазав росчерк, скользнула бессильная злая слеза. В этот раз ему не ответили. Чары окрепли, и дружинник вновь провалился в сон. А тонкий нож продолжил свое дело, сместился и замер над дружинниковым сердцем. Оно билось ровно, но медленно, и сквозило от него грубым чародейством. Точно хотели осторожно поддеть жилку, но вместо острого инструмента использовали тупой. Вот и пробили, расковыряли. Обыкновенно ученицам госпожи Кожемеры ничего не стоило приворожить такого молодого воина, как этот, но, видно, над беднягой орудовала совсем неумелая девица. Вот и истаскала душу так, что теперь та сама расслаивалась и отходила от тела, как переваренное мясо от костей. Удобное сырье для ворожбы, ничего не скажешь. Режь и шей, как вздумается. Вот и оставалось резать и шить, кожа и связки, жилы и мышцы. Отчаяние и жажду мести. Переворачивать, полосовать и накладывать ровные стежки. Сплавлять человеческое тело с черными дымными чарами и приваривать его к волчьим шкурам. Крошить душу и лепить из нее новую, поизмученнее. Свечи таяли и капали воском. Тень на стене то устало распрямлялась, то сутулилась еще сильнее. В корыто на полу падали намокшие тряпицы и иглы с затупленными ножами. Кровь на них была уже не красная, а вязко черная, словно смола. Такая принадлежала не человеку и не зверю. Чудовищу. Обе руки были заняты. Правая шила, левая придерживала края раны. Оттого упавшую прядь волос пришлось убирать неловко движением предплечья. Но лоб взмок, и прядь никак не убиралась. Тяжело, конечно, но лишь потому, что долго. Наверняка займет не один день. Работа эта была кропотливая, требующая сноровки и особой внимательности. А что о колдовстве? Если умение лежит на характер, нет, совсем не тяжело. Напротив, не сыскалось бы дело легче, чем превращать человека в чудовище. Иногда для этого даже не требовалось плести чары.